царь, ты наш отец народа, это я, твой воевода, государь, проднись, беда! Что такое, господа? Прет, должно быть, трать чужая. А что там? Беда какая, не мой терем ли горит? Шут, возьми его, кричит наш петух, вертясь на спицы, шум и гам, побей!